сетует на то, что время ее раздроблено, раскрошено на множество мелких обязанностей, сует, скучных и пустых свиданий. В ее душе поднималась подчас стихийная метущаяся сила и требовала воли. Это понимал Толстой. Написавший однажды Александрин: «В вас есть общая нам толстовская дикость. Недаром Федор Иванович татуировался». Дружеское общение Льва Николаевича и Александрин изначально было отмечено противостоянием, со временем усилившимся. Вступая в спор, Александра Андреевна чувствовала себя утвержденной на незыблемой основе, в то время как племянник, казалось ей, пребывает в состоянии шаткости. В обращениях ко Льву отразился взгляд Александрин на русскую жизнь, определивший впоследствии и ее позицию как автора исторических мемуаров. 27 августа 1857 года Александрин писала Толстому: «Читая в вашем письме, дорогой Лев, о том отвращении, которое овладело вашей душой по возвращении на родину, больше всего я испугалась за вас вот в каком отношении. Я боюсь, чтобы это отвращение не помешало вам деятельно взяться за все то, что находится в вашей власти. Ведь музыка, чтение, литература – все это не более как себолюбивое убежище для своей собственной личности. Я согласна, что общее положение вещей отвратительно, да и кто стал бы с этим спорить, но необходимо вокруг себя, на том, что вблизи нас, проводить улучшения, иначе мы становимся сообщниками и вора, и убийцы, и того, кто живет в полном забвении Бога и вечности. Труд громаден, я это знаю, а результаты будут, быть может, так малы, что вы сами едва заметите их, надсаживаясь над работой. Но все равно я заклинаю вас работать, так как если ни путешествия, ни размышления, ни муки мыслей, ни мотивы из глубины сердца не приведут вас, в конце концов, к желанию деятельно посвятить себя общему благу, то все ваши природные богатства иссякнут, и вы опуститесь до толпы тех бесплодных болтунов и крикунов, которыми, увы, так изобилует наша бедная страна». Александра Андреевна не только проповедовала свою теорию малых дел, натура деятельная, энергичная, она постоянно отдавала много сил благотворительности, была попечительницей приюта малолетних проституток, посещала больницы для бедных, тюрьмы. Толстой отмечал легкую и потому особенно милую доброту Александрин. Жизнь Александрин скрашивала ее любовь к детям. Ей доставляло удовольствие общение с детьми. Она хорошо понимала особенности детской психологии. С особой нежностью она относилась к Паше, приемной дочери брата Ильи, которую воспитывала Прасковья Васильевна. Рядом с Пашей Александрин находила отдохновение от нескончаемых придворных парадов и раутов. Маленькая Паша – точно капля свежей росы во всей этой суете, записала она в дневнике. Невосполнимой утратой была для всей семьи смерть шестилетней Паши. Педагогический талант Александрин оценили в семье великой княгини Марии Николаевны. Александрин помогала своей сестре Лизе в воспитании маленьких герцогинь Евгении и старшей Марии, которую в семье называли Марусей. Александра Андреевна очень полюбила Марусю и переживала как мать, когда юную герцогиню выдавали замуж. Не чужды были Александре Андреевне и теоретические вопросы педагогики. Она подолгу беседовала со знаменитым педагогом Константином Дмитриевичем Ушинским, внимательно прочитывала педагогические статьи Льва Толстого. Поэтому не случайно выбор пал на графиню Толстую, Когда нужно было заменить Анну Федоровну Тютчеву, выходившую замуж за Аксакова, на высоком посту воспитательницы царской дочери, великой княжны Марии Александровны.